а я и не собираюсь этим заниматься. Хм, в ответ на эти слова Акиме выразительно приподняла одну бровь. Айнс только усмехнулся. В республике уже есть те, кто хотят изменить положение вещей. Не скажу, что они патриоты и работают только во благо всех на свете, но кто-то очень постарался для того, чтобы тот грандиозный спектакль, который местные называют «Война клонов», начался. Ты что-то конкретное выяснил? Нет, автора и дирижера я так и не смог найти, несмотря на все старания нашей разведки и аналитиков. Но вот некую фигуру, или группу лиц, которая дергает за ниточки, нащупал. И что же тебя на это натолкнуло? Многое, но если кратко. При всей масштабности кровопролитий в галактике очень маленькая убыль в разумных. Не смотри на меня так, я все поясню. За республику сражаются клоны, искусственно созданные люди, гомункулы, по сути, пусть и куда совершеннее, чем можем делать мы. Со стороны конфедерации независимых систем дроиды, которых собрать и выдать оружие еще проще, чем клонам. С обоих сторон почти нет военных, не относящихся к этим двум типам. Исключение только высший командный состав, штаб, частично разведка. К тому же очень избирательно и аккуратно проводится война. Планеты, если и страдают, то в 90% случаев малозаселенные аграрные. Крупные промышленные центры и экуминополисы вроде Карусанта почти не страдают, а это значит, что и промышленности ценные специалисты в безопасности. Прибавить сюда же еще и развитие военной техники и технологии из-за гонки вооружений, еще решение проблем деликатных, которые из-за военного времени можно спокойно списывать на что угодно. Да и тот факт, что слишком уж долго длится паритет, тоже на данную теорию хорошо ложится. От одного нашего появления он должен был, если не сломаться, то основательно треснуть, а он все еще есть. Нет, Фрея, конечно, этому тоже способствует, нам выгодно соперничество и отвлечение внимания народа от внутренних проблем, но слишком хорошо все получается, и ты не хочешь этому мешать, утвердительно кивнула Акиме, прекрасно поняв слова друга и, что самое главное, услышала главное. Республика по окончанию войны перестанет быть сенаторской, и вновь станет диктаторской, с сильной властью центра. А может и вовсе появится какая-нибудь империя, если твой кукловод хорошо подсуетится, кто его знает. Вот и я о том же. Покивал на ее слова Айнс, а после взял из небольшого шкафчика бутылку карелианского виски и разлил в стаканы, находившиеся там же. Ну а что касается публичной казни этого деятеля науки, то все можно решить. Посмотрим еще, что нам предложат на тайных переговорах, чтобы республиканцы, а в частности джедаи, смогли, проиграв, сохранить достоинство. Ты прав, кивнула ему подруга, принимая стакан с алкогольным напитком, который ей особенно понравился. Посмотрим. Улетаем домой, как только закончим, или ты планировал еще кого-то посетить? Нет, дальше уже справится и без нас, покачал головой Айнс, после чего слегка потянулся и продолжил. А дома нас уже ждут, хотя если ты хочешь посетить еще какие-нибудь миры, то я не против тебя сопровождать. Неплохо бы, но, пожалуй, ты прав. Хватит на первый раз, да и в следующий раз я хотела бы менее официальных визитов. На этих словах она усмехнулась, смотря в небо. Примерно туда, где на орбите находился корабль, на котором те сюда прибыли. Желательно без суперлинкора на орбите. Суперлинкор на орбите сразу добавляет важности и солидности твоим словам, вне зависимости от ситуации. Хм, только и сделала, что хмыкнула на его слова Акиме. Не буду спорить, но лучше обойдусь своим флагманским линкором. Как скажешь, пожал плечами Айнс. Тайное противостояние. Что мы имеем по итогу всего произошедшего? Начало новое собрание Малого Совета Фрея, когда все расселись по своим местам. Такие советы проводились всегда физически, так как темы на нем обсуждаемые не должны были покидать памяти тех, в ком были уверены как королева, так и владыки. Мой отец и тетя вернулись в пространство королевства, однако последние события вызывают беспокойство. В целом, если опустить возмутительность инцидента, мы получили довольно интересный результат. Начало говорить Альбеда, выводя на иллюзорный экран ряд данных, полученных по политическим каналам, в основном через Сенат Республики. Королева Набу всячески пытается потворствовать нам в вопросе решения сложившейся ситуации. Исходя из полученной мной информации от свиты владык, королева Джамилия крайне заинтересована в том, чтобы привлечь наш капитал и научный потенциал на свою планету. В частности, для создания бизнес-проектов между королевством и Набу с ней как равного в правах акционера с королевством. Или, по крайней мере, иметь определенный процент акций из их половины в личное пользование. Владыка Инс не дал точного ответа на данный вопрос, но отнесся к нему благосклонно. Также от нее были получены очень интересные данные без протокола. Поправив очки, произнес Демиург со своей обычной улыбкой на лице. Он был главой тайной канцелярии контрразведки, но частенько брал на себя и функции внешней разведки. Если кратко изложить их суть, то там компромат против торговой федерации и ряда менее влиятельных корпораций, который при правильной реализации позволит нам усилить свое влияние во внешнем кольце и нескольких мирах региона колоний. Набу тоже выиграет, если мы разыграем эти карты. Как полагают аналитики, они нарочно слили своих недоброжелателей, надеясь получить свою выгоду как от нас непосредственно, так и от нашей политики к вышеозначенным недоброжелателям. Что по поводу данного происшествия думает республика и наиболее влиятельные партии ее сената? Озвучил этот вопрос Танатос, у которого в последнее время нет даже минутки свободного времени. Слишком много сил отнимает проект перестройки логистической системы при помощи модели транспортной системы через гиперпространство. А чем уж тут говорить, если он начал использовать магию времени для решения этой задачи, а заодно и мнение ордена джедаев было бы не лишним услышать. Этот религиозный орден занимает очень важное место в политике и государственном аппарате республики. Республика в целом придерживается нейтральной позиции, довольно проговорил Альбедо, вспоминая свой личный разговор с представителем королевства в Сенате Республики и ее личными наработками по данному вопросу. Канцлер и его сторонники поддерживают решение о проведении смертной казни особо жестоким образом, пусть в официальной позиции и не высказывают этого. Партия лоялистов негодует из-за жестокости и самого факта смертной казни, однако открыто выступать не решаются. Орден же предпочел нейтралитет. Скорее всего, они недовольны данным решением. Однако официальная позиция примерно следующая. Данное решение принято судом по результатам следствия и при наличии официальных наблюдателей корпуса юстиции в процессе. Доказательства, полученные и зафиксированные комиссией, караются по законам Колдовского королевства и строго регламентируются. Орден джедаев не вправе мешать законному правосудию государства, учитывая результаты работы комиссии, принимает данное решение судейской коллегии. То есть, они просто предпочли не вмешательство в этот скандал, отгородившись своими законами и кодексом. Не слишком довольна, но в целом одобрительно, проговорила Тамама, закидывая себе в рот какую-то закуску со стола. Учитывая их положение, решение правильное. Однако я ожидала хотя бы попыток вмешаться с их стороны, учитывая особенности ордена, а тут всего лишь направление наблюдателей в лице комиссии из корпуса юстиции. Этого стоило ожидать. Все же как бы джедаи не пытались строить из себя святош, однако теократическое прошлое республики было таковым не просто так. На эти слова королевы все только криво улыбнулись. Допускать религию до государственного управления было очень опасно, в первую очередь для самого государства. Все же редко когда во главе подобных культов и движений был искренне верующий, а если и был, то держался на посту недолго, по крайней мере, так небезосновательно считала сама Фрея. У ордена до сих пор огромные полномочия и власть в Сенате. Да и в их кубышке находятся пакеты акций очень крупных корпораций центральных миров, не считая личных заказов в области техники, программирования, аграрной сфере и много где еще. Урезонить их удалось только 1000 лет назад, но и то они ушли, прихватив себе из республиканской казны примерно 40% ценных бумаг, который давал Карусанту власть над рядом корпораций Центра. «Думаешь, джедаи хотят вернуть себе власть над республикой под шумок Большой войны?» – спросил ее брат, явно понявший, куда так клонит. «В принципе это возможно, учитывая то, что сразу же после начала войны они захватили все высшие командования армией и флотом. В изначальном соглашении республики и ордена джедаев говорится о том, что именно они должны защищать республику, причем на очень интересных условиях. Прямо сейчас верховным главнокомандующим является магистр Йода, грандмастер ордена, постучала пальцем со слегка отросшим когтем по столу Тамама, с легкой улыбкой, которая открывала взгляду наблюдателя ее по-звериному заостренные клыки. Вся военная власть принадлежит именно ему. Конечно, формально он должен советоваться с верховным канцлером, вот только происходит это не так уж и часто. Это даже правильно в какой-то мере. На канцлере еще нагрузка в виде дел Сената и ведения общей политики республики. Ему банально не до того, чтобы досконально входить в курс дел на фронте. На данное заявление Танатоса та только пожала плечами. Определенный смысл в этом был, особенно учитывая то, что Сенат республиканский и королевский – это две большие разницы. Разведка склоняется к тому, что джедай готовит переворот. Что говорят твои аналитики? Данных у нас все еще мало, так как не развернута нормальная шпионская сеть на территории республики, но кое-какие выводы делать уже можно. И вновь на лице лисицы расцвела характерная, слегка кровожадная улыбка. Она была хитрой лисой, во всех смыслах этой фразы. Сказать, что ей нравится ее работа, было бы преуменьшением. Джедаи, по имеющимся данным, не собираются устраивать переворот. Вероятнее всего они просто тихо, и по возможности мирно, сместят канцлера и поставят на его место подконтрольного им разумного. Орден не желает править, но очень хочет вернуть свое влияние на Сенат и государства члены республики. «Демиург, у тебя есть что-нибудь интересное?» – перевела королева взгляд на демона, который, как обычно, спокойно и очень своеобразно улыбался. В его исполнении словосочетание «дьявольская улыбка» приобретало вполне реальный смысл. «Да, госпожа, некоторые новости я вам принес». Говоря это, тот уважительно кланялся, пуская блики своими очками. Те, кто его хорошо знали, могли с уверенностью сказать, что он не слишком доволен собой из-за малой полезности, но этого было невозможно рассмотреть никому постороннему. Служба безопасности обнаружила и захватила две группы шпионов. Еще три мы держим под надзором и сливаем выгодную нам дезинформацию. Насколько удалось узнать от захваченных, они работают на ведомство Армандо Айсарда, главы республиканской разведки. Однако не брезговали и продавать получаемую информацию и другим игрокам, в том числе и КНС, пусть те и не знали, что информация по итогу идет именно к ним. Их основной целью было выяснение точной политической и экономической обстановки в королевстве и установление связи с дворянством. Приоритет был отдан старым родам, так как многие из них занимают высокие посты в гражданских и военных ведомствах королевства. Особых результатов так и не добились, здесь гордыня представителей старой аристократии сыграла нам на руку. Однако некоторые связи в среде низших звеньев чиновничества они получили. Учитывая тот факт, что через полгода будет достроена первая ветка основной магистрали, шпионская деятельность может серьезно возрасти. Нужно будет создавать полноценные и регулярные патрули. С некоторой грустью произнес Танатос, уже представляя себе, какой сумасшедший дом начнется в Адмиралтействе. И это при том, что там уже сейчас творится. Линейные корабли, составляющие почти 65% флота, для этого малопригодны. Нужны корветы и фрегаты с обязательным наличием малой авиации на борту. Еще для борьбы с более-менее крупными соединениями бандитов и нелегалов нужны легкие крейсера, но их можно давать по 1-2 на эскадру. Флот придется существенно увеличить. Мой уважаемый Дерл Теребрудер, данная о религии Инкшидунг, может привести нас к унервнште консекуензин для казны. Вставил свое веское слово актер Пандоры. Наши грое грензин слишком велики, нам потребуется построить тысячи кораблей и нанять на службу ени унзахлвон солдат и офицеры. Я это понимаю, но по-другому мы поступить не можем. Иначе мы просто лишимся контроля в нашем пространстве. А отдавать это на откуп местным дворянам. Проще уж сразу разрешить им отделиться от королевства и создавать свои государства. А что ты думаешь насчет авантюристов? Вопросительно посмотрела на брата королева, хотя и сама понимала, что идея откровенно так себе. Их слишком мало, да и в последние десятилетия численность авантюристов упала почти на 10%. К тому же тот факт, что нам нужно будет, хотя бы первое время, предоставлять корабли гильдии, никак не меняет. Да и сверх того, никто не гарантирует, что сами авантюристы останутся чисты на руку. А так мы будем иметь хоть какой-то контроль над преступностью в космосе. И еще не стоит забывать, что многие дворяне и купцы захотят иметь при себе частные флоты для решения личных и государственных проблем. Подкинула еще дров в костер Тамама, поигрывая одним из своих хвостов. Торговцам они будут нужны для защиты караванов, а дворянам для оперативной борьбы с этими самыми пиратами, и это только то, что приходит в голову сразу. Многие из них уже давно пробивают в Сенате идею разрешения иметь военные корабли благородному сословию. До тех пор, пока дворяне ограничены пределами планеты, мы легко можем их локализовать и уничтожить верхушку заговорщиков. На слова лисы королева только поморщилась. Она сама понимала, что давать в свободное пользование военные, или даже двойного назначения, корабли нельзя ни при каких обстоятельствах. В конце концов, мятеж дворян давит легионы. Как и верно то утверждение, что мятеж легионов дворяне давить не будут, если их не держать за соответствующие органы, конечно. Ну а дальше по старой схеме низшие сословия отпустить с символическими штрафами, а высшие ободрать и выкинуть служить на окраину. При текущих условиях мы никак не сможем помешать получению кораблей дворянами. Покачал головой Танатос, после чего, смочив горло дорогим коньяком, продолжил. Особенно учитывая то, что мы собираемся вводить республиканские стандарты галактических трасс. Да, их корабли в среднем слабее наших, однако если хорошо вложиться, а потом еще и модернизировать на наших верфях. Что ты тогда предлагаешь? Ввести аналог СПО для флота, взяв за основу республиканский же корпус юстиции. Ты предлагаешь мне, самолично, подарить верхним эшелонам власти военный флот? Все еще мягко, но с заметной жесткостью во взгляде, спросила его сестра, прожигая взглядом. Это лишь частично снимет нагрузку на казну относительно содержания флота, но при этом даст оперативный простор дворянству. Даже если ввести более строгое подчинение, экипажи для них все равно будут преимущественно из местных и верных лордам разумных. Уж об этом они позаботятся в первую очередь. Лучше вырастить собственную дополнительную структуру и контролировать лордов, чем размазать весь наш флот тонким слоем по пространству королевства на ближайшие полвека, а именно столько нам понадобится на наращивание нормального количества малых кораблей, чтобы заполнить все системы только в центральном регионе. Да и самих лордов, если уж на то пошло, проще стравить между собой и заставить в очередной раз тонуть в интригах. Я тебя услышала, но это не тот вопрос, что можно решить прямо сейчас. Я подумаю, как и все присутствующие, а уже на следующем совещании решим этот вопрос. Подготовь пока черновик плана на создание этого эрзац-флота, а сейчас вернемся к другой теме нашего собрания, продвижение наших интересов в Мандалорском секторе. Среднее кольцо, сектор Ириши, система Аринда. Фалин, ну как у нас дела с новобранцами? Спросил у одного из своих заместителей командир недавно образованного ЧВК, чья штаб-квартира расположилась на границе среднего и внешнего колец. Сколько у нас уже молодых? Собственно, молодому еще человеку, возрастом в 30 лет, была поставлена задача внедриться в данную отрасль республики и создать плацдарм. Для этого разведка выделила ему деньги и группу из 30 неплохо обученных солдат. Естественно, все они были обмундированы не в снаряжении королевства, а общедоступную в республике, пусть и качественную, броню и соответствующим оружием. Это была основная сила его ячейки глубокого внедрения. Собственно, сам Кренч, когда ему сказали, в чем он участвует, даже не думал отказываться. От предложений службы безопасности королевства не отказываются. По крайней мере такие, на его памяти, не жили достаточно долго, чтобы этим похвастаться. Ну а то, что пришлось променять свой старый золотой жетон авантюриста на наемный отряд за пределами страны, работающий в интересах разведки, он не особо переживал. Всего 30 и все пошли в экипаж корабля. Поморщился мужчина, экипированный в полный доспех и с шлемом под локтем. Этого едва хватило на то, чтобы доукомплектовать экипаж корвета. И то, далеко не все из них соответствуют требованиям. Но ты же сам сказал в первую очередь доукомплектовать корабль экипажем. Знаю, но это временно. Сам ведь понимаешь, мы тут, считай, никому не известны, поэтому потока подготовленных добровольцев ждать и не стоило. Ну а эти? Тут Кренч тоже поморщился, хотя и понимал, что откровенное отребье все же выгнал, но все равно паршиво. Сами обучим всему, чему надо, так даже лучше будет. Скажи спасибо, что десантная группа у нас нормальная, а не мусор из внешнего кольца республики. Это да, дисциплина и выучка у них на высоте. Не спецчасти, конечно, но явно на уровне легиона постоянной готовности. Ты давай завязывай на эту тему говорить. Серьезно посмотрел на своего товарища Кренч, незаметно осматриваясь по сторонам. Благо все чисто. Мы никак не связаны с королевством и еще не скоро будем. Мы, наемники, сколотившие собственную банду из старых друзей и каким-то чудом раздобывшие приличный корабль. Точка. Да знаю я, извини. Поморщился на это Фалин, зябко пожимая плечами. Что случается с теми, кто по собственной глупости мешает работе разведки его государства, он тоже хорошо знал. Ну да ладно, сейчас не до этого. Я могу тебя порадовать, удалось найти нормального пилота на наш корвет и составить с ним контракт на полгода. Сколько? 30 тысяч в месяц, плюс еще 5% с добычи, взятой в космическом бою, без учета десантных операций в Доле. Фью, только и смог, что присвистнуть глава ЧВК на данные слова своего начальника по кадрам. У нас, конечно, есть деньги, и достать, если что, можно, но какого извиняюсь. Надо, командир, надо. Вновь поморщился Фалин, сам тоже не слишком довольный данным договором. Проклятый Азилтранка реально отменный пилот, да и согласилась она только после того, как облазила нашу птичку. Так что я тебе говорю, работать будет не за деньги, а за совесть. Хотя я в упор не понимаю, как Зилтранка стала наемницей. А что не так с зилтранцами? Удивленно приподнял тот бровь, выражая этим общий вопрос по теме раз. Я, конечно, читал выжимку, но там слишком много всего. Если кратко, то это разумная, близкая к людям раса с красноватым оттенком кожи и волос. У них расовая особенность в том, что те считают удовольствие для себя и других высшим благом, ну и поведение соответствующее. Если особо не разбираться, то целый народ распутных личностей, практикующих всевозможные формы извращений для получения удовольствия. Это, конечно, на самом деле не так, но общественное мнение сложилось примерно такое. Я надеюсь, это не все, иначе получается, что ты привел и поставил за штурвал боевого корабля нимфоманку с весьма иллюзорными тормозами. Конечно, я бы никогда не сделал такой дурости, за кого ты вообще меня держишь, командир. Ладно, не горячись, давай лучше по делу. В общем, в их народе есть такая особенность, что при достижении некоего момента жизни у тех, условно говоря, мозги встают на место. И вот уже после этого те способны очень четко управлять своей нервной системой и чувствительностью соответственно. Таких очень мало, и оттого они особенно ценны. Ты хочешь сказать, что она? Да, командир, именно она. Покивал на его слова Фалин, подтверждая правильность движения мысли начальства. Я так понял, она и сама хочет затаиться и лишний раз не отсвечивать, а тут как раз мы на горизонте появились столь удачно. Так что если не налаживаем, то получим очень ценного специалиста. Она, конечно, прямо ничего не сказала, но и я не слепой идиот. Вот это уже другой разговор. Довольно проговорил Кренч, мысленно потирая руки. Даже в королевстве разумных, которые могут контролировать нервную систему, было маловато. Даже среди магов соответствующей специальности, а тут, считай, на помойке нашли. Благословение богов, не иначе. Порадовал, старый лис, ничего не скажешь. Ладно, я тебя услышал. У тебя еще неделя, попробуй навербовать еще хотя бы десяток разумных для экипажа, я в это время буду искать нам заказы. Сейчас будем работать в основном на репутацию, так что прибыль придется брать трофеями. Понял, сделаю что смогу. Кивнул Фалин, отворачиваясь от начальства и зарываясь в электронный документ по очередной партии мусора, из которой нужно вытащить хоть что-то удобоваримое. И еще, я начал потихоньку собирать подвязки в местной гильдии наемников. Так что иногда можно будет подзаработать и как охотникам за головами. Что скажешь, не лучший подход, но нам нужно заполучить себе хоть какое-то имя, так что на первых порах сойдет. Да и связи с охотниками за головами тоже не будут лишними. Добро. Понял, командир, все будет в лучшем виде. Все народ, надо сворачиваться. Раздраженно сообщил человек, вошедший в гостиничный номер и плюхнувшись на диван в гостиной, где уже сидело еще пятеро. Две группы, и это только те, про кого я точно знаю, взяли. Нас, больше чем уверен, держат под колпаком. Уверен, что взяли. Серьезно спросил мужчина средних лет, в данный момент безучастно смотревший в окно, отворачиваясь к пришедшему товарищу, никак не меняясь в лице. Может, кого-то из местных тряхнули. Нет, точно тебе говорю, Брайк, кто-то из-за границы. Я сам вышел на одну из групп. Те пользовались специфической аппаратурой. Тут такого не производит. Покачал головой тот, нервно опрокидывая в себя стакан с водой. Тебя, я надеюсь, не засекли? Сурово глядя на того, спросил второй, сейчас сидящий на диване напротив него. Тем более если говоришь, что сам видел. Нет, не должны, точно нет. Покачал головой тот, снова опрокидывая в себя стакан, но уже не с водой, а с местным виски. Я почти двое суток промотался по всей планете, изображая бурную деятельность. Возвращался через теневой сектор, пришлось отдать приличную сумму, чтобы пройти пространственный портал, не учтенный планетарным правительством. У тебя есть такие контакты? Почему не сообщил раньше? Потому что до недавних пор их и не было. Наткнулся почти случайно, повезло. «Почти», — выгнула бровь рыжеволосая девушка, с хитринкой смотря на своего товарища. «Да, Рына, нарвался на контрабандистов. Сделал вид, что коллега по ремеслу и внес свой вклад в работу воровской гильдии. И тебя так просто приняли, а не закопали, как нежелательного свидетеля. Ну почему же просто так?» Горестно усмехнулся тот, отставляя от себя стакан с алкоголем. «Как бы он ни волновался, голова сейчас должна быть ясной. Меня внесли во все их списки и поставили какую-то специфическую метку и, скорее всего, какой-то микрочип. Насколько я понял, теперь те, кто выше меня по рангу, узнают меня сразу, а вот я наоборот, нет. Так что теперь, наконец, удалось выйти на местную организованную преступность, которая тут шифруется похлеще профессиональной разведки. Еще бы ей так не шифроваться, когда тут даже особых санкций не нужно на сканирование памяти». Подала голос рыжая, откидываясь на спинку кресла и прикрывая свои изумрудные глаза. «А как тут поступают с криминалом, причем совершенно законно, ты знаешь?» «Ага, смертная казнь за тяжкие преступления, и колония особого режима на астероидах за все остальное. А за политические вообще могут придумать чего-нибудь похуже смерти. Вот и я о том же», — кивнула Рына, открывая глаза и тоже начиная наливать себе выпивку. «Так что очень хорошо, что ты вышел с ними на контакт. Теперь главное не упустить момент, а тебе активно учить местный блатной жаргон и вообще все, что только можно. А ты не забыла про маленькую проблемку в виде двух захваченных групп?» — уточнил сидящий у окна мужчина, смотря на девушку в кресле. «Это да, неприятно, разворошит местную контрразведку, но для нас может быть и лучше. Четверо уйдут, таща за собой хвост из контрразведки, а двое оставшихся залягут на дно. Хочешь оставить тут двоих спящих агентов глубокого внедрения?» — спросила вторая присутствовавшая тут девушка, смотря на нее несколько растерянным взглядом. «Уверена, что это хорошая идея. Да, их могут просто поставить на прослушку на несколько лет, но могут и захватить только для того, чтобы иметь хоть что-то. Даже если из оставшейся поры ничего не вытащить, что между прочим не так, все равно хоть какая-то кость для начальства и прикрытая бумажкой задница. Такая вероятность есть, Вега, не спорю, но это будет лучше, чем нас поймают при отступлении», — признала та, скривив лицо, как и все присутствующие, впрочем. «Но так у нас будет не только шанс на то, что получится подселить и реализовать агента глубинного залегания, но и возможность оттянуть часть сил от остальной группы. Сразу убрать тех, кто даже не пытается скрываться, они точно не будут, а значит, затратят лишние силы на охрану и прослушку оставшихся. Значит, нужно сделать так, чтобы у местных осталось поменьше подозрений насчет тех, кого мы решим оставить», — нарушил установившуюся тишину Грант, смотря тяжелым взглядом на всех присутствовавших. От взгляда на него в этот момент всех без исключения передернуло. «У кого какие идеи по этому поводу? Как вариант можно отравить оставшихся?» — высказал свое мнение геройский разведчик, который сам понимал, что предлагает, скорее всего, в первую очередь себя добровольцем. Теперь, после всего случившегося, ему и так придется оставаться в глубокой консервации. Не смертельно, но серьезно. Первую помощь им окажут в любом случае, а их, скорее всего, еще и в ведомственные заведения оттащат с глаз подальше. А медицина в королевстве на достаточно высоком уровне. Что уж тут говорить, если здесь место санитаров занимают полноценные врачи низшей, четвертой, ступени обучения. А получить лицензию третьего ранга, первый серьезный медицинский документ, между прочим, можно только после 4 лет работы по профилю и года дополнительного обучения. Как они вообще живут с такой системой, не понимаю, — высказала общее для многих мнение Дира, так как система была слишком неэффективной по ее мнению. Тут медицина — это более общее направление. Если лицензия 3-го и 4-го уровня это общее образование, то 2-го и 1-го это уже уход в глубокий специалитет. Плюс ко всему здесь в медицину также входит такой предмет, как химерология, который является по своей сути прикладной генной инженерией высшего порядка. У нас таким джедаи и некоторые компании занимаются, выращивают из разных тварей что-то новое с нужными заказчику спецификациями. Плюс сюда же идет отдельной дисциплиной производства клонов и выращивание разнообразной органики вообще. «Да дела», — произнесла Рына, задумчиво потирая щеку. «А если их, кроме всего прочего, еще и на проверку потащит, что тогда делать? Тут не демократическая республика и запретов на пытки никаких нет. А если будет хоть малейшее подозрение, жалеть не станут. Тем более сам сказал, медицина тут хорошая. У тебя есть альтернативное предложение?» Недовольно буркнул тот, смотря на девушку, которая говорит, в общем-то, правильные вещи. «Спрятаться никак, скорее для проформы, чем реально надеясь на положительный ответ», — спросил Грант. Сам понимал всю глупость вопроса. «Без шансов». Как и ожидалось, ответ оказался отрицательным. «Если так поступим, то фактически прямым текстом скажем службе безопасности о том, что у них на территории есть наши агенты. Ну а дальше они, упустив основную группу, будут переворачивать все вверх дном, не считаясь с затратами. Что же, тогда так и поступим. Оставить, я считаю, нужно двоих, остальные уходят». После этих слов командир группы посмотрел на двоих кандидатов, ожидаемого клиента на внедрение в криминал и рыжеволосую девушку, которая только поморщилась, но ничего не сказала. «Для большей достоверности будете парой. После нашего ухода и выхода вас из больницы, начнете встречаться просто как друзья, а дальше как обычно, не мне вам объяснять схему. Постарайтесь поглубже врасти в общество и получить хоть какие-то связи и подвязки. В госслужбы не лезьте, там слишком жесткий контроль за персоналом. Связь полностью прекратите, не выходить ни при каких обстоятельствах 2 года. После к вам прибудет кто-то из связистов и будет передавать данные. Вопросы есть? Вопросов нет, вот и замечательно. Подробный план отхода обсудим уже без вас, чтобы вы могли честно ответить, что ничего не знаете про то, куда и как мы уходили. Все, расходитесь. У всех час на то, чтобы привести себя в порядок и подготовиться. Дальше начнем работу. Хэймэм, какая интересная зверушка. Почесывая подбородок, произнес Айнс, смотря на сидящего в специальной клетке зверя, недавно привезенного на исследовательскую планету Дейл. И много у тебя сейчас таких образцов? Конкретно этих нет, всего 2 дюжины. С характерным каркающим голосом произнес глава научной базы Дейла и один из лучших специалистов в области химерологии в королевстве. Все называли его просто Нимир, его настоящего имени не знает почти никто. Увы, но они достаточно редкие поисковые команды отправлять мне не разрешили, только доставать через местные группы наемников. Однако из того, что мне уже привезли, я могу точно выделить еще 17 видов интересных животных. И это только начало. Старый разумный, который заменил себе все тело и внутренности на чужеродные, был крайне рад появлению новых, ранее незнакомых ему видов в таком количестве. Нимир был самым настоящим фанатиком своего дела и никогда не жалел ни себя, ни своих подчиненных. Собственно, за эту его фанатичную преданность делу, Айнс когда-то давно и взял безумного ученого под крыло, поделившись частью знаний Назарика и некоторыми призывными существами. Тот факт, что современное королевство может без затрат свитков и других ценных расходников из запасов Назарика создавать монстров самого разного уровня и за 2-3 поколений выводить новые их виды, именно его заслуга. По сути, он создавал с помощью магии жизнеспособных химер, которые впоследствии давали жизнеспособное, в идеале, потомство. По ходу этого проходил контроль и исправление генетических ошибок и нежелательных вывертов биологии, что позволяло всего за несколько поколений ускоренного развития получить существо с нужными критериями. Фактически, таким способом можно создать любое существо, кроме разве что нежити. Подобные эксперименты тоже проводились и привлекались весьма авторитетные ученые-некроманты, но результат получался довольно спорным. Удавалось, с огромными потерями в ресурсах и времени, выводить расы немертвых тварей, которые практически не имели рассудка, лишь голые инстинкты и подстегнутая ими жажда голода, так как измененный организм требовал строительных материалов и эманаций смерти. Так что их оставили на планете пожирать друг друга в одном из подземных воздушных пузырей, чтобы в будущем использовать как биологическое оружие массового поражения. После того, как границы королевства перестали ограничиваться одной звездной системой и началась активная экспансия, Нимиру просто выделили в подчинение полк солдат и несколько малых кланов вампиров, после чего послали строить научный комплекс на планете, которую сейчас называют Дейл. Ну а сам ученый, вполне возможно, что и безумный, был только рад тому, что его выпустили из Королевской магической академии, где тот преподавал свой предмет и продвигал его в массы, подальше от нерадивых учеников, которые далеко не всегда понимали его страсть к исследованиям, и поближе к науке как таковой. В течение каких-то 20 лет планета превратилась в гигантский заповедник и одновременно охотничьи угодья для самых разнообразных тварей, выходящих из научной лаборатории. Эта лаборатория была размером с небольшой городок на поверхности и примерно в 3 раза больше под землей, плюс небольшая космическая станция над исследовательским комплексом, через которую проходила ее связь с внешним миром. Гарнизонный полк и кланы вампиров превратились в охотников и собирателей всевозможных тварей, поскольку Нимир любил собирать своих зверушек после того, как они обжились на гигантском полигоне размером с планету и копаться в их внутренностях, ища новые и интересные решения и пути эволюции. Да и не чурался посылать поисковые запросы на новые виды зверья в гильдию искателей приключений на постоянной основе. Иногда, когда бюджета не хватало на все его личные проекты поверх остальных заказов, за свой счет. И прямо сейчас, когда перед ним открылась вторая половина галактики, он был вне себя от счастья. Особенно когда начали поступать данные из разведывательного ведомства относительно ряда интересных ему технологий и решений генетических задач. Все же в королевстве наука и магия давно переплелись вместе, и современные маги больше не ограничены таким костылем, как магическая система Игдрасиля. От нее отказались даже жители Назарика, постепенно осознанно переучившись все контролировать. Аинс же прилетел на Дейл за тем, чтобы выяснить характеристики столь заинтересовавшей его зверушки. Все же животные, способные создавать антимагическое поле и имеющие весьма серьезное сопротивление к магии, не могло не привлечь внимание владыки Назарика, особенно учитывая его потенциальную угрозу для боевых, да и всех остальных тоже, магов королевства. Есть еще кто-то, обладающий схожими свойствами? В ответ на вопросительный взгляд своего величайшего благодетеля Нимир только едва заметно поморщился. Он не любил отвлекаться от своих исследований или загонять себя в какие бы то ни было рамки. Однако владыка Назарика редко выдает личные заказы, так что можно и сконцентрироваться на чем-то одном какое-то время. Понятно. Что можешь сказать по этим существам? Как вы и говорили, владыка, они имеют крайне высокую сопротивляемость магии и способны самостоятельно выпускать антимагическое поле интуитивно. Говоря это, Нимир включил иллюзорный проектор со всеми данными, которые успел собрать по так называемому Исаламири. Исходя из строения их аурной оболочки и ее сопряжения с головным мозгом, как и строением самого мозга, могу предположить, что они относительно разумны. Полуразумны как минимум, но скорее даже больше. Само по себе это рептилиеподобное древесное животное с планеты Миркр, приобретшее свою способность из-за наличия там хищника, который ориентируется на магическую сенсорику. Общая площадь их нейтрализующего поля, как удалось выяснить, всего около 10 метров, однако стаи уже способны создавать достаточно большие поля. Из-за этого нам и приходится обходиться с ними крайне осторожно и содержать в достаточно специфических условиях. Их камера вообще является полной копией среды их обитания. Нам повезло, что из-за своей особенности они довольно ленивы и в целом миролюбивы, как я полагаю, иначе их мозг, который уже сейчас является произведением искусства, занимал бы большую часть их текущего тела. Соответственно, животное тоже увеличилось бы в размерах и полностью нарушило биологический баланс и превратилось либо в тупого хищника, пожирающего все ради биомассы, либо в гигантский, не способный самостоятельно обслуживать себя без симбиотического союза с еще кем-то, мозг. С пониманием кивнул Аинс, слегка поглаживая ящерицу в клетке. Та, на подобное отношение, только осмотрела недовольным взглядом потревожившего его разумного и вновь принялась спать. Ясно, пока не будет непосредственной угрозы, они не станут что-либо предпринимать, а пассивное защитное поле держат только вокруг тела, для маскировки. Если не вдаваться в детали, то все так и есть, владыка. Уважительно кивнул тому ученый. Нимиру было приятно поговорить с понимающим собеседником. Пусть он многое и мог бы оспорить в словах Аинза, но общее направление его мыслей было верным. Для дальнейших исследований понадобится куда больше этих существ. К тому же, они достаточно социальные и чувствуют сородичей на достаточно большом расстоянии, хотя я и не могу понять, как. Это тоже вызывает определенные сложности в работе, сосредоточься пока на их изучении и понимании феномена их способности. Сейчас это главный приоритет. Если понадобятся дополнительные средства или специфические материалы, оформи заказ напрямую в казначейство, я дам соответствующие распоряжения. Как скажете, владыка. Нимир был не особо доволен тем, что придется оставить другие свои проекты, но, как говорилось ранее, владыка редко дает личные заказы, да и сама работа очень интересная, бросающая вызов, что делает ее решение уже вызовом для него лично. «Я сделаю все возможное и предоставлю результаты моих исследований, как только смогу». «Хорошо, не буду тогда тебя отвлекать», — сказав это, Айнс лишь махнул рукой и направился на выход. Он прекрасно знал Немира, поэтому не переживал за то, что из-за его присутствия работа встанет. «Я только заберу одного из твоих учеников, посмотрю на последние разработки. Карим сейчас свободен, а его личные проекты не требуют постоянного внимания», — бросил главный ученый, не оборачиваясь, особо не думая о субординации и всем подобном. На людях он вел себя, естественно, более почтительно, но в рабочей обстановке Айнс, да и многие другие рангом пониже, прощали ему подобное поведение. Эпилог. Галактическая Республика. Корусант. Сенатский квартал. Здание Сената Галактической Республики. Кабинет Верховного Канцлера. В тихих вечерних сумерках, опустившихся на планету с заходом звезды, было спокойно и умиротворенно. Хорошая звукоизоляция не позволяла проникнуть посторонним шумам в кабинет Верховного Канцлера, да и вокруг самого Сената было относительно тихо, так как в связи с военным положением был введен ряд ограничений на передвижение в окрестностях стратегических объектов, коим здание Галактического Сената несомненно являлось. Сам же глава республики сидел за своим столом и пересматривал на личном терминале все необходимые ему данные. В данный момент Шиф Палпатин раздумывал над тем, что удалось выяснить его шпионам о колдовском королевстве. Несмотря на то, что большую часть групп контрразведки королевства все же удалось перехватить, данные были получены, однако они были весьма неоднозначными. С одной стороны, удалось узнать о весьма полезной и нужной информации о том, что из-за отсутствия системы гипермаршрутов в королевстве была система ретрансляторов, между которыми и проходили прыжки. Подобная система была надежнее и полностью исключала из переменных таких личностей, как пираты и большая часть контрабандистов. Да и вообще в королевстве был на удивление низкий уровень преступности. Но у подобного подхода были и свои минусы, а именно стоимость обслуживания, так как ретранслятор у каждой планеты не повесишь, а если и повесишь, то разоришься на содержании и общая пропускная способность. И сейчас, когда в правительстве было решено начать использовать технологии гиперпереходов, у королевы появляется новая, ранее незнакомая головная боль – пиратство. В королевстве сильный линейный флот, предназначенный для войны с сильным противником, но никак не для постоянной охоты за всякой мелочью, а гонять за каждым драным корветом целый крейсер. Вот только с другой стороны они начали также активно, но при этом, не теряя осторожности, входить во внутреннюю кухню республики. Первым звоночком было то, что королева выкупила ряд акций у крупных корпораций республиканского центрального кольца. Там не было попыток перехватить контроль, такого бы сам Палпатин не позволил, но если посчитать эту разовую игру на бирже ценных бумаг, то королевство обзавелось весьма приличным активом и пусть и небольшим, но рычагом влияния внутри ряда корпораций. Все же у большинства компаний было куплено от 2 до 5% акций. Это не особо много, но уже не доли процента и определенный голос в совете правления у них имеется. Да и к тому же их заигрывания с некоторыми государствами-членами республики были весьма настораживающими. В особенности их явно большой долгоиграющий план на Набу. На это указывает ставка Гауна на королеву, которая за счет его поддержки и создания нового концерна смогла добиться определенного влияния и начинает собирать сторонников жесткой руки. Явный признак того, что та собирается вырвать власть монарха из рук совета старейшин, в который входят главы самых старых и влиятельных родов Набу. Королевство уже получило от нее ряд информации и разведывательных данных, которые прямо сейчас может использовать в различных сферах своих интересов. И тот факт, что королевство выстраивает себе базу в республике и создает зону своего влияния, ему не нравился. Как и то, что в Сенате начала зарождаться новая минорная фракция, которая весьма умело лавирует между интересами двух главных партий республики. И это было детище королевства. Нет, прямых доказательств у него не было, но интуиция, которая крайне редко его подводила, прямо кричала об этом. И при всем при этом сам Палпатин так и не смог проникнуть в политические структуры королевства. Королевский сенат был таковым только по названию, там практически ничего не решали. Простая говорильня, как и республиканский сенат, только почти не имеющая полномочий. А все имеющиеся полномочия держала в железной хватке его коллега, которая была представительницей монархической партии. Был еще и священный синод, чьи причины существования оного органа сам Шиф, откровенно говоря, не понимал. Однако и там, чтобы получить ложе, нужно создать и распространить свою религию по территории государства. При этом так, чтобы ее признали легитимной, а после еще и выплыть из той бурной реки интриг, что плетут представители малых культов, которые тоже жаждут наличия собственного ложа в Синоде. Ну а после всего этого результат не будет стоить всех затраченных усилий, так как религиозная часть королевства полностью отделена от государства. И опять же главой Синода является ярый представитель монархической партии. Но были и хорошие новости. Удалось перехватить контроль за частью образовательных учреждений, которые занимались программой обмена студентами и преподавателями, и соответственно на законных основаниях отправить на территорию королевства агентов глубокого внедрения, некоторые из которых даже не знают о своей задаче, что только дополнительно укрепляет их легенду. Конечно, Палпатину пришлось бросить на некоторое время дела и лично заняться подготовкой этих пассивных агентов, но налаживание разведывательной сети сейчас было важнее. Да и в финансовом плане все было не столь уж радужно. Курс республиканского кредита лихорадило из-за войны, чем незамедлительно воспользовались хатты, усилив позиции своего пикгата, который и так был одной из наиболее стабильных и распространенных валют за пределами республики. Один пикгат был равен 40 кредитов, один тургут 10 кредитов, один вупиупи 0,6 кредита. И сейчас в эту же игру вступило и королевство. Один их ругер 35, а один Сугур 13,5 кредитов. Курс все еще не устоялся полностью, но уже сейчас королевская валюта считается весьма стабильной и надежной, постепенно распространяясь за пределами государства. Сейчас подобное еще терпимо, но после придется проводить серьезную работу в банковской и финансовой сфере. И это все не считая научно-технической точки зрения. Королевство и республика находятся примерно на одном уровне в данной сфере, но только в усредненном показателе. Но это понятно, векторы развития и глобальных потребностей были разные, соответственно и решения с развиваемыми сферами требовались другие. Однако остался один главный камень преткновения, который так просто не обойти, одаренные. Пронеслось в мыслях верховного канцлера и тайного владыки Ситхов, когда тот наконец оторвался от собранной им подборки на колдовское королевство. В королевстве они служат государству, а даже если нет, то существуют множественные учебные и научные объединения, которые прививают определенное мнение будущим адептам. Если кратко его охарактеризовать, то их мягко отгоняют от идеи создать политическую карьеру, подталкивая в сторону науки. При этом те, кто все же идет в политику, очень быстро вербуются на сторону трона. Скорее всего, не все из них даже понимают, что уже с самого начала весь их выбор сделан за них, и это прекрасное и элегантное решение мне будет очень дорогого стоить, тихо проговорил вслух верховный канцлер, с сожалением понимая, что на создание подобной структуры уйдет не одно десятилетие, если не столетие. Все же местные одаренные слишком привыкли к своему статусу избранных, а в королевстве их изначально готовят как винтик в гигантском механизме государства. Я искренне восхищен вами, Аин Саулгаун. Если основу этой системы и правда заложили вы, то подобное достойно деяний величайших из владык темной стороны. Сказав последние слова, тот молча поднял бокал с любимым карелианским вином и, отсалютовав отсутствующему тут в данный момент разумному, опустошил он и. Учиться на победах и поражениях других он считал очень важным, так как не хотел этого делать на собственных ошибках.